Третий блок. Массаж спины и шеи. 26. Массаж трапециевидной мышцы. Прием направлен на снятие напряжения с воротниковой зоны. ИПП. Лежа на животе, голова повернута в сторону. Руки согнуты в плечевых и локтевых суставах на 90 градусов и лежат около головы ладонями вниз. Ноги вытянуты и слегка разведены в стороны. Носки ног смотрят внутрь или наружу. ИПТ. Встаньте на колени над пациентом, голени фиксируют бедра пациента. Поставьте большие пальцы рук на трапециевидные мышцы между остистым отростком седьмого шейного позвонка и верхними внутренними углами лопаток. Остальные четыре пальца рук лежат на надплечьях. Перенесите вес тела на пальцы и сделайте массаж воротниковой зоны в одной точке с каждой стороны одновременно 10 раз. Давление пальцами вниз. Фото 82-83. Возможные ошибки. Сжимаете всей кистью трапециевидные мышцы. 27. Массаж длинных мышц спины вдоль позвоночника. Паравертебрально. Прием направлен на расслабление мышц спины, улучшение кровообращения в межпозвонковых дисках, снятие напряжения с нервных корешков. ИПП. Лежа на животе, голова повернута в сторону. Руки согнуты в плечевых и локтевых суставах на 90 градусов и лежат около головы ладонями вниз. Ноги вытянуты и слегка разведены в стороны. Носки ног смотрят внутрь или наружу. ИПТ. Стоя на коленях над пациентом. Голени фиксируют бедра пациента. Разомните длинные мышцы спины приемом разминания с растиранием с двух сторон от позвоночника одновременно от основания шеи до крестца в 10-12 равноудаленных точках. Повторите 3 тура. Фото 84. Возможные ошибки. Не используйте вес своего тела при разминании. Рекомендации. При массивных мышцах спины упор делать на суставы фаланг больших пальцев. Фото 85. При малом количестве мышц и сниженном их тонусе у детей, худощавых людей, упор делать на подушечки больших пальцев. Фото 86. 28. Массаж сухожилий длинных мышц спины. ИПП. Лежа на животе, голова повернута в сторону. Руки согнуты в плечевых и локтевых суставах на 90 градусов и лежат около головы ладонями вниз. Ноги вытянуты и слегка разведены в стороны. Носки ног смотрят внутрь или наружу. ИПТ. Стоя на коленях над пациентом, голени фиксируют бедра пациента. По окончании выполнения предыдущего приема, перед гребнями тазовых костей и крестцом нажмите и сдвиньте вперед мышцы спины без скольжения по коже. Повторите в одной точке 5 раз. 29. Массаж квадратных мышц поясницы над гребнем тазовой кости. Прием направлен на снятие напряжения с поясничной области. ИПП. Лежа на животе, голова повернута в сторону. Руки согнуты в плечевых и локтевых суставах на 90 градусов и лежат около головы ладонями вниз. Ноги вытянуты и слегка разведены в стороны. Носки ног смотрят внутрь или наружу. ИПТ. Стоя на коленях над пациентом. Голени фиксируют бедра пациента. Положите правую ладонь на гребень левой тазовой кости так, чтобы гребень кости проходил по центру ладони. Левую ладонь положите на правую. Сделайте массаж за счет переноса веса тела на руки в одной точке слева 10 раз. Затем поменяйте руки и сделайте массаж справа в одной точке 10 раз. Фото 87-88. Возможные ошибки. Неправильная постановка рук. Во время выполнения приема ладонь скользит по телу. 30. Массаж трапециевидной и широчайших мышц слева. Прием направлен на расслабление мышц около лопаточного региона. Ромбовидных, надосных, подосных, трапециевидных, широчайших мышц слева. ИПП. Лежа на животе, голова повернута в сторону. Руки согнуты в плечах и локтевых суставах на 90 градусов и лежат около головы ладонями вниз. Ноги вытянуты и слегка разведены в стороны. Носки ног смотрят внутрь или наружу. ИПТ. Стоя на коленях над пациентом. Голени фиксируют бедра пациента. Положите ладони на лопатки пациента. Левая на левую лопатку, правая на правую. Левой ладонью сделайте растирание левой лопатки. Большой палец описывает дугу от внутреннего края лопатки до края средней дельтовидной мышцы. Ладонь плотно прилегает к лопатке. Правая ладонь легко фиксирует правую лопатку. После каждого растирания делайте поглаживание двумя руками одновременно, каждая по своей стороне вдоль позвоночника от лопаток до крестца. Повторите прием 10 раз. Фото 89. Затем сделайте массаж. Растяжку левой плечелопатной области с воздействием на ромбовидную и широчайшую мышцы. Левой кистью захватите широчайшую мышцу, ребро правой ладони установите на внутренний край лопатки. Одновременно двумя руками оттяните лопатку вперед и в сторону. Повторите растяжение 10 раз. Фото 90. Возможные ошибки. Не захватываете широчайшую мышцу левой рукой. 31. Массаж большим пальцем с отягощением длинных мышц спины слева. Прием направлен на глубокое разминание мышц спины. ИПП. Лежа на животе, голова повернута в сторону. Руки согнуты в плечевых и локтевых суставах на 90 градусов и лежат около головы ладонями вниз. Ноги вытянуты и слегка разведены в стороны. Носки ног смотрят внутрь или наружу. ИПТ. Стоя на коленях над пациентом. Голени фиксируют бедра пациента. Установите большой палец левой руки между седьмым шейным позвонком и верхним внутренним углом левой лопатки. Большой палец левой руки должен лежать параллельно позвоночнику, а остальные четыре пальца перпендикулярно. Установите центр ребра правой ладони на ногтевую фалангу большого пальца левой руки. Сделайте массаж разминания с растиранием большим пальцем левой руки с отягощением правой руки по длинным мышцам спины слева, от основания шеи до крестца. Фото 91. Второй вариант установки отягощения в центр основания ладони. Фото 92. Сделайте массаж в 10 равноудаленных точках. Повторите 2 тура. Возможные ошибки. Отягощение не ребром ладони. Фото 93. 32. Массаж трапециевидной и широчайших мышц справа. Прием направлен на расслабление мышц окололопаточного региона, ромбовидных, надосных, подосных, трапециевидных, широчайших мышц справа. ИПП. Лежа на животе, голова повернута в сторону. Руки согнуты в плечевых и локтевых суставах на 90 градусов и лежат около головы ладонями вниз. Ноги вытянуты и слегка разведены в стороны. Носки ног смотрят внутрь или наружу. ИПТ. Стоя на коленях над пациентом. Голени фиксируют бедра пациента. Положите ладони на лопатки пациента. Правую на правую лопатку, левую на левую. Правой ладонью сделайте растирание правой лопатки. Большой палец описывает дугу от внутреннего края лопатки до края средней дельтовидной мышцы. Ладонь плотно прилегает к лопатке. Левая ладонь легко фиксирует левую лопатку. После каждого растирания делайте поглаживание двумя руками одновременно, каждая движется по своей стороне вдоль позвоночника от лопаток до крестца. Повторите прием 10 раз. Фото 94. Затем сделайте массаж-растяжку правой плечевой лопаточной области с воздействием на ромбовидную и широчайшую мышцы. Правой кистью захватите широчайшую мышцу, ребро левой ладони установите на внутренний край лопатки. Одновременно двумя руками оттяните лопатку вперед и в сторону. Повторите растяжение 10 раз. Фото 95. Возможные ошибки. Не захватывайте широчайшую мышцу правой рукой. 33. Массаж большим пальцем с отягощением длинных мышц спины справа. ИПП. Лежа на животе, голова повернута в сторону. Руки согнуты в плечевых и локтевых суставах на 90 градусов и лежат около головы ладонями вниз. Ноги вытянуты и слегка разведены в стороны. Носки ног смотрят внутрь или наружу. ИПТ. Стоя на коленях над пациентом. Голени фиксируют бедра пациента. Установите большой палец правой руки между седьмым шейным позвонком и верхним внутренним углом правой лопатки. Большой палец правой руки должен лежать параллельно позвоночнику, а остальные четыре пальца – перпендикулярно. Установите центр ребра левой ладони на ногтевую фалангу большого пальца правой руки. Сделайте массаж разминания с растиранием большим пальцем правой руки с отягощением левой от основания шеи до крестца. Сделайте массаж в 10 равноудаленных точках. Повторите 2 тура. Фото 96. Второй вариант установки отягощения – в центр основания ладони. Фото 97. 34. Массаж трапециевидных мышц. ИПП. Лежа на животе, голова повернута в сторону. Руки согнуты в плечевых и локтевых суставах на 90 градусов и лежат около головы, ладонями вниз. Ноги вытянуты и слегка разведены в стороны. Носки ног смотрят внутрь или наружу. ИПТ. Стоя на коленях над пациентом, голени фиксируют бедра пациента. Фото 98. Установите большие пальцы рук между седьмым шейным позвонком и верхними внутренними углами лопаток с двух сторон. Остальные пальцы направлены вниз к ключицам. Одновременно двумя руками сожмите трапециевидные мышцы между большим и четырьмя пальцами и оттяните их к мату и в стороны. Сделайте массаж в одной точке с двух сторон одновременно 10 раз. 35. Круговое растирание лопаток. ИПП. Лежа на животе, голова повернута в сторону. Руки согнуты в плечевых и локтевых суставах на 90 градусов и лежат около головы, ладонями вниз. Ноги вытянуты и слегка разведены в стороны. Носки ног смотрят внутрь или наружу. ИПТ. Стоя на коленях над пациентом, голени фиксируют бедра пациента. Установите свои ладони на одноименные лопатки пациента. Ладонями двух рук одновременно сделайте круговые растирания изнутри к наружу, не смещая рук по одежде и по коже. 10 раз. Фото 99. Возможные ошибки. Ладони скользят по коже или по одежде пациента.